Мануэль Дорега, 1787-1828 годы, аргентинский военный деятель, участник войны за независимость в 1820 и 1827 годах, губернатор провинции Буэнос-Айрес. Лавалье Хуан, 1797-1841 годы, военный и политический деятель Аргентины, участник войны за независимость, соратник Сан-Мартино. В 1829 годах губернатор провинции Буэнос-Айрес, боролся против диктатуры Росаса, убит его сторонниками. Росас Хуан Мануэль де, 1793-1877, государственный и военный деятель Аргентины. В 1835-1852 годах фактически диктатор страны. В 1852 году свергнут генералом Хусто Хосе Уркисой. Ла Верде, селение в провинции Чако, север Аргентины, близ которого в 1874 году сторонники Бартоломе Митре были разбиты армией Доминго Фаустино Сармьенто. Бартоломе Митре, 1821-1906 годы, аргентинский политический и военный деятель, боролся против диктатуры Росаса. В 1862-1868 годах президент Аргентины. Доминго Фаустино Сармьенто, 1811-1888 годы, аргентинский писатель, педагог, государственный деятель. Конец примечания. Совершенно не сознавая бездарности своего английского, дама сумбурно изложила. «Мы хотели с вами познакомиться. Большая честь. Этот сеньор аргентинский писатель. Мы оба восхищены вами». Задумчивый старик очнулся и с невозмутимой учтивостью спросил. «Позвольте узнать, почему вы восхищены мной?» Он разглядывал нас со столь присущим ему высокомерным выражением надменного, но не коварного змея, которое было известно по фотографиям. Стремительно, не знающая сомнений сеньора, разразилась патриотической речью о том, что аргентинец, хоть по нему и не скажешь, это не индеец с перьями, и что до Буэнос-Айреса доходят иностранные романы. Свою тираду она завершила вопросом. «Вот вы, мистер Сомерсет, согласны со мной, что Восток — это чарующая тайна?» «Всему есть предел, и я испугался, что меня не за того примут. Тщеславие толкнуло меня вмешаться в разговор. Пироги и пиво. Незабываемый роман! Браво!» — выпалил я. «Я также не устаю восхищаться великолепием вашей последней книги «Записная книжка писателя». «Пироги и пиво. Записная книжка писателя». Произведение английского прозаика Уильяма Сомерсета Моэма, 1874-1965 годы. Первое издано в 1930 году, второе — в 1952. Англичанин что-то пробурчал, и я был вынужден просить его. Точно мне передалась глухота моей соотечественницы повторить сказанное. Обращаясь к сеньоре, он заносчиво объявил: «Вы меня с кем-то путаете. Я не писал никаких романов. Я полковник в отставке». Вместо ответа моя приятельница дала свое толкование. «Нам дурят голову.